Хануман находит Ситу. Поручив себя мысленно защите Брахмы, Индры, Марутов и других богов, Хануман вошел в священный лес. Он вскочил на стену, ограждавшую его, и отсюда взору его открылись густые купы цветущих деревьев. Ашок и шала, смоковниц и манго, отягченных плодами, оглашаемых пением птиц и жужжанием пчел. И он прыгнул с ограды в лес, словно стрела, пущенная с тетивы, а затем стал стремительно пробираться сквозь заросли, раздвигая кусты, спугивая птиц с ветвей деревьев, осыпающих его цветами и плодами. И он увидел восхитительные поляны и дорожки, ведущие через лес, выложенные драгоценными камнями, в покрытых лотосами и лилиями прудах, с прозрачной водою, с дном из хрусталя, со ступенями из жемчуга и кораллов, ведущими к воде, плавали утки и лебеди. Словно балдахином, осеняли водоемы цветущие деревья, опутанные лианами. Он увидел гору, живописную, покрытую лесом, и водопад вырывался из нее, как дева из объятий возлюбленного, и тихоструйную речку с деревьями на берегах, касающимися воды ветвями. Вблизи одного пруда с золотыми берегами Хануман увидел могучее и раскидистое дерево Сисса, возвышавшееся над другими. «С вершины этого дерева, — подумал Хануман, — я могу обозреть чудный лес, достойный того, чтобы скрывать Ситу. К этой реке, с чистой и прозрачной водой, она приходит, наверное, совершать утреннее омовение». И он взобрался на дерево Сисса и обозрел с высоты прекрасную рощу, подобную Нандане, райскому саду бессмертных. Он увидел поодаль высокий белый дворец, украшенный кораллами и золотом, с тысячью колонн, восхищающий взоры своей соразмерностью. А перед дворцом, под деревом, сидела Сита, бледная, исхудавшая и грустная, одетая в рубище, лишенная украшений. Окруженная сонмом демониц, она была подобна лани, окруженной собачьей стаей. Вглядываясь в Ситу, Хануман подумал: «Она ли это? Я едва узнаю ее. Да, это она. Она истомилась в разлуке с Рамой, и красота ее стала различима не вдруг, подобно пламени, засланному дымом». И, горюя об участи Ситы, Хануман сказал себе: «Кто может противостоять судьбе, если Сита, супруга Рамы, никогда не уклонявшегося с пути долга, терпит такую невзгоду? Ради нее были убиты могучий Вален и Кабандха, и свирепый Вератха, и Кхара, и Тришира, и Душана, и 14 000 ракшасов истреблены были стрелами Рамы в Джанастхане. Она — причина возвращения царства Сугриве. Ради нее совершил я свой прыжок через океан. Но она достойна всего этого. Власть над тремя мирами и на сотую долю не стоит Ситы, дочери Джанаки, благочестивого царя Митхилы». Месяц в это время выплыл из-за облака и, разорвав тьму, осветил бледный, как луна, лик Ситы. И невдалеке от нее Хануман увидел в лунном свете стерегущих ее демониц, угрюмых и безобразных ракшаси. И были среди них одноухие, и с длинными чудовищными ушами, и совсем без ушей, и с длинными носами, и без носы, и с носами, растущими из лба. У одних верхняя часть тела была непомерно велика, у других мала. У них были длинные и тонкие шеи, одни косматые, с густыми волосами, покрывавшими все тело словно одеялом, другие — с голыми черепами. Были там демоницы с большими животами, с длинными грудями, с длинными лицами, с длинными ногами. Были там высокие, горбатые, были и карлицы, были красноглазые, были черные, рыжие, желтые, были вооруженные железными копьями, колотушками и молотками, были и безоружные. Были среди них ракшаси с мордами, как у вепря, как у оленя, как у тигра, как у буйвола, как у козы, как у шакала. У одних ноги были, как у верблюда, у других, как у слона, у третьих, как у лошади, и у некоторых головы росли из груди. Там были демоницы с ушами, как у лошади, как у коровы, как у осла, как у слона, как у льва, с носами, как у слонов. И все они были злы и брончливы, сидя вокруг дерева, пили непрестанно вино и пожирали мясо. С ног до головы были они забрызганы кровью. И глядя на Ситу, найденную после долгих поисков, смиренно восседающей под деревом и бросающей испуганные взоры на страшных демониц, видя ее, грустную и бедно одетую, но все же сияющую красотой, Хануман пролил слезы радости.